Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Здравствуйте. Да. Звонок поступает из Росфинансбанка. Меня зовут Роман. А Ольгу Владимировну могу услышать? Я слушаю. Это вы? Да. Звоним вам из-за задолженности, которая формируется 4 дня на сумму 1450 рублей. Что у вас случилось? Да, ничего не случилось. А по какой причине тогда задержали оплату? Причина есть. Ну, значит, что-то произошло. Уточните, что, чтобы я мог зафиксировать. Ну, разве это какое-то значение имеет, что именно произошло? Да, так как данная информация о вашей кредитной истории фиксируется, из этого и строится дальнейшее к вам отношение других кредитных организаций. А, ну пусть строится на загадках тогда. Агрессивно воспринимает информацию, якобы нарушаем закон, финтрудности не воспринимает пути решения. Предлагаете какие-то нелепые способы решения данного вопроса, предлагает сдать в рабство сотрудников банка. Некоторый диалог. Предыдущий специалист зафиксировал. Это правда? Нет смысла продолжать с вами диалог? Очень его фантазия у вашего специалиста хорошая. Ольга Владимировна, я не собираюсь дальше вести с вами диалог. Я лишь уточню по требованию банка. Сегодня-завтра оплата будет произведена? Нет, не получится. Я фиксирую отказ от оплаты по требованию банка с установлением своих доступа. Какое там требование? Требование в письменном виде по почте России выставляется. Это не требование. Вы даже не уверены, я это или нет. Устно, Ольга Владимировна, я же вам устанавливаю, я его фиксирую. Соответственно, если требования игнорируются, банк фиксирует, что заемщик оплату производит по требованию отказа. Чисто гипотетически оплата возможна. Нет, я не буду в таком же самом деле продолжать. Оплата либо происходит, либо нет. Вы либо, если ее и производите, как вам нравится, то говорите так и мне делай, таким Господи, способом. Делайте, вы как растягиваете диалог, Владимир, рассуждать не надо. Я с вами как рассуждать не намерен. Как вам нравится, говорю, так и делайте. Фиксируйте, что вам нравится. Ну, хорошо, с вашей стороны. Как и все остальные ваши сотрудники. Фиксируют то, что им нравится. Что просто они себе нафантазируют. Не сможете. Просто, чтобы потом с вашей стороны жалоб не было. Что было с моей стороны? Правда? Я говорю просто с вашей стороны, чтобы потом жалоб не было. А, ну мы это я уж там решу, там как будут, не будут. В смысле, что решите? Жалобы будут или нет? Ну а смысл вас подавать, если вы сами одобрение дали? Что одобрение? Одобрение сами дали на то, что отказываетесь от оплаты. Я сказала, что чисто гипотетически я могу оплатить. Разве это можно трактовать как отказ? Банк же может зафиксировать как отказ. Я говорю, это чисто человеческий фактор в виде вас, который может зафиксировать все что угодно. Можете говорить конкретнее, пожалуйста? Я более чем конкретно. С вами связывались вчера. Я прочитал комментарии, которые специалист зафиксировал. Я говорю, я фантазия понимаю, вашего специалиста шикарная. Ему не там работать, а книжки дома писать, сидеть. Еще раз повторяю, я уже слышу, как вы со мной разговариваете. Да, что вы сами такой тон разговора завели. Вы сами такой тон разговора завели. Специалисты фиксируют все, что вы говорите. И я больше доверяю нашему специалисту. Я смотрю, как вы фиксируете. Я вам говорю, что иное. Я не отказываюсь от оплаты, а вы говорите, что я отказываюсь от оплаты. Хорошо, вот я вижу, как вы фиксируете там. Ольга Владимировна, не перебивайте, пожалуйста. Меня. Да вы меня перебиваете. Скажу, хорошо, говорите. Как закончите, скажите. Ну, так я уже все сказала, это вы меня перебивали. Если вы не услышали, это ваша проблема. Все, вы закончили? Ну, говорите вы теперь. Все. Еще раз повторяю. Специалисты просто так никакую информацию фиксировать не будут. Для дальнейшей работы с вами и созваниваться, естественно, мы же будем, мы смотрим информацию, которую фиксировал предыдущий специалист. Ему смысла нет фиксировать ложную информацию, так ну, как это помешает работе следователя. Теперь меня следователя. Вот послушайте. Я не договорил, Ольга Владимировна, так, не перебивайте. Когда договорите, меня тоже выслушайте. Не переживайте. И поэтому, соответственно, данную информацию фиксируют дословно с ваших слов. И, соответственно, если он зафиксировал данную информацию, пожалуйста, не надо говорить мне то, что на самом деле было. Точнее, прошу прощения, как правильно выразить? Ну, я поняла суть, давай дальше. Вводить заблуждение о том, что этого не было. Если специалист зафиксировал, значит, так оно и было. А вы сейчас просто пытаетесь отвертеться от данного. Все, договорились? Договорились? Нет, еще не разобрались. Ольга Владимировна, вы только что закончил. Прекратите меня прерывать. Именно на этом пункте мы не разобрались. Вы дальше собираетесь тему другую переходить. Мы сейчас эту закончим тему, а потом на следующую. Вы только что сами лично, да, хотели зафиксировать отказ от оплаты, да? Так это второй пункт, я к нему только хотел перейти. Мы с вами говорим о фиксации диалога, который предыдущих, был вчера. Вот я говорю, это непосредственно связано с тем, что вы то же самое это пытались сейчас ложную информацию зафиксировать. Хорошо, тогда я требую от вас конкретного ответа. На текущий момент конкретный ответ, что оплата вполне возможна. Сегодня-завтра нет, а вообще каким возможно. Способом? Нет, согласно... Вы сами только что под запись диалога сказали, что сегодня нет. Ну, этого да. будет достаточно, Ольга Владимировна. А вы именно, то, именно что я сегодня уже не намерен... отказ фиксировать. Так и пишите, что именно сегодня... Так требование же было на 15-го, 16-го оплаты не будет. А 17-го она вполне возможна. Ну, Бога ради. Вы можете платить когда вам угодно. О, все, я под запись разговора вы сами сказали, что я могу платить когда угодно. Ну да, вас все. Же принуждать никто не собирается. Теперь я требование буду... вам выставлено. Все, мы договорились на том, что я буду оплачивать, когда мне угодно. Под запись разговора. Все, вы закончили? Под запись разговора мы с вами пришли к, так сказать, консенсусу, что я буду платить, когда мне угодно. Правильно? Все? Вы закончили? Ну, правильно. Вы подтверждаете я могу сказать, свои слова? Вы меня перебиваете постоянно. Вы слова свои подтверждаете? Под запись разговора. То, что вы можете платить когда вам угодно? Да. Вы это сказали? Хорошо. Мы же вас не под прицелом заставляем платить, правильно? Вы выплачиваете? Да еще не кредитному договору, а принуждать вас никто не собирается. Ну, все, так, что тогда переживаете? Завуалировать мои слова. Есть требование, вам было выставлено, это 15 число, вчера предыдущим специалистам. Соответственно, если требование будет проигнорировано, просто кредитная организация с вами работать не будут, и все. Вы понимаете, что требования выставляются, в письменном виде по почте России с уведомлением. Нет, Ольга Владимировна, где в законодательстве это указано? Скажите мне, пожалуйста. Куда мне посмотреть, чтобы это увидеть? В 230-м, допустим. Что в 230-м? Пункт какой договора? Договора? При чем тут договор? В чем тут пункт договора? А, вы про договор? Что это, статья? Я про закон это? Вообще-то. Ну, я про закон и говорю, 230-й пункт. А, нет, какой? Это вот про договор, про то. Я не спрашиваю. Ну, конкретно я не пункт, я не помню. Я знаю, что есть такие законодательные акты, о которых обязательно выставляются все требования выставляются документально в письменном виде по почте России, что у меня были печати. Были печати. Это то же самое. Почему? Я свои права знаю. Я права свои знаю. Я не обязана знать все статьи наизусть. Понимаете, я не юрист. Так вы чтобы же знать все ими апеллировать, значит, должны знать их. Ну, тогда, когда мы пойдем с вами в суд, я точно уточню все статьи. Если вы придете в суд, вот у вас не будет документов, там, допустим, тех же самых, которые по почте России выставляются, вот эти требования с этими вот квиточками, которые потом к вам возвращаются, и что вот вы можете в суде предъявить, да, вот мы выставляли требования, а вот и она расписалась под этим. А так-то вы с чем пойдете в суд? Скажите, там мы выставляли требования по телефону. Вам суд скажет, что ку-ку. Требования не вставляют. Нет, я так понимаю, я разговариваю с человеком, который, в принципе, не знаком с судебной системой. Я не буду на этом наставлять, собираюсь с вами спорить. Хорошо, в принципе, знаком. Я даже спорить с вами не буду. Потому что доказывать что-то бесполезно. Повторюсь, требование банка было установлено на 15 число. Соответственно, если требование игнорируется, оплата производится не в установленный срок, соответственно, негативно формируется кредитная история. Из чего либо отказ от перечисления каких-либо индивидуальных льгот, на которые вы подаете заявки, либо на оформление нового кредитного продукта на протяжении 10 лет, скорее всего. Очень прекрасно. Это 218-я статья, кстати. Не перебивайте, кстати. Пожалуйста. Я насчет вот статьи 218, я хорошо знаю про испорченную кредитную историю. Не перебивайте меня, пожалуйста, еще раз повторяю, послушайте меня. Я заканчиваю диалог. То, что он у нас неконструктивный, я не вижу смысла дальше работать с заемщиком, который не заинтересован в оплате. Соответственно, информирую вас о том сразу, что сумма долго растет из-за начисляемого процента в размере 0,1. Ну и, соответственно, по факту задолженности звонки будут поступать в автоматическом режиме. Вам лишь я могу предложить для решения данного вопроса это перезайм денежных средств и также реализация имущества. Два основных способа. А я могу еще тоже предложить вариант вам. Так, также я фиксирую... Я вам предлагаю тоже вариант сходить еще в суд. Для меня это очень удобный вариант. Хорошо, будет. Хорошо, Ольга Владимировна, я даже спорить не буду. Повторюсь, вы пробовали перезанять или реализовать имущество для оплаты? Я буду пробовать ждать, когда вы подойдете на меня в суд. Вы пробовали перезанять либо реализовать имущество? Нет, конечно. Зачем мне это надо? Вы что? То есть вы никаких действий не принимали для решения данного вопроса? Я в своем уме еще, чтобы это делать. То есть вы ничего не предпринимали для решения вопроса погашения? Я буду ждать, пока вы подадите на меня в суд. То есть вы заранее осведомляете банк о том, что вы не собираетесь производить оплату? Я буду платить по исполнительному листу после суда. С приставами буду общаться. Буду общаться с приставами и удобными для меня платежами буду вам оплачивать. Через судебного пристава. Хорошо, секунду. Такой новый вариант. Давайте фиксируйте. Я тогда фиксирую отказ от оплаты. Секунду. И желание горячее сходить в суд. Угу. Так, будет оплачивать. По суду. Да, удобными для нее платежами. Отказывается. Отказывается. Так, нет, я что отказываю? Нет, я не отказываю. Я сказал, что 15-16 не оплачиваю. А 17-го я вполне возможно бы оплатила. Поэтому вы опять зафиксировали некорректную информацию. Вы зафиксировали некорректную информацию. Я вам до этого говорила, что 15-16, да, вы сами сказали, фиксируете отказ. А я сказал, что 17-го, возможно, я бы и оплатила. Вам надо конкретную информацию было зафиксировать на 15-16 число. 17-е, типа, вы вообще не рассматривали. Все, вы закончили? Вы сами противоречите себе, так как вы сами сказали, что вы будете платить через исполнительный лист, а это судебная станция. Я говорю, как вариант. Как вариант. Я сказал, реализовывайте имущество, ищите, перезанимайте. Я говорю, есть еще вариант суд. Я третий вариант вам предложила. Я понимаю, я понял. Я спорить с вами дальше не намерен. Вы уже третий раз не хотите со мной спорить, а продолжаете спорить. Да. Потому что я хоть как-то пытался данный вопрос вывести на конструктивное русло. Соответственно, отказ я зафиксировал, звонки будут поступать в автоматическом режиме до момента погашения. Если возникнут вопросы, звоните. Мне не мешает ваше звоночество. Договоре у вас есть. Не мешает. Все, всего доброго вам. До свидания. Давай, пока-пока.